А если будет вся сотня, такого еще не было. Еще ни разу не было зафиксировано выше 80. При этом она снова посмотрела на Матильду. Ну это более или менее понятно, что там с дарами. Раз с основой магии определились, можно возвращаться к дарам. Дар – самое непредсказуемое, что может произойти. Для начала его может не быть совсем. А вот это новость. Так, стоп, она меня запутала. На моем лице точно что-то промелькнуло. Да-да, может не быть, а может возникнуть сам собой в любом возрасте. Она еще с такой ухмылкой это говорит, что точно издевается. То есть человек, чтобы быть хорошим магом, должен иметь хороший дар и хорошие значения единиц условных. Хрень какая, то получается. Без дара сильным магом не будешь, еще и с низкими единицами не будешь. При хорошем даре и низкими единицами вот мне понятно, что особо многого не добьешься. А наоборот как? Ну вот будет маг без дара, но с огромным количеством единиц в основе, получается тоже ничего хорошего. Ты же только что говорила, что дар искусственно пробудить могут. Как с вами магами трудно, говорила. Ну вот смотри, у меня дар магии земли. Долго тренируясь, я смогла развить из дара земли дар к управлению металлами. В ее голосе были нотки гордости. Она еще и спину немного выпрямила. Металл тоже часть земли, но обычно магам он все равно не подчиняются. Понятно, что ничего не понятно. Она правда может объяснять, просто не умеет, ты и не должен. Тебя этому обучать будут в Академии Зуева. Сейчас я тебе все скомканно и сжато рассказываю. Это та, что на границе. Помнится, тоже про нее читал. Она самая. Зуев мало кому известным способом смог уговорить правителей трех королевств на создание этой академии. Ну да, он совершил подвиг этой академии. Около 40 лет назад выдающийся маг уговорил трех правителей, что нужно элитное учебное заведение для обучения магов, аристократов и их совместное знакомство. Размещено оно на соприкосновении трех границ между Тардера, Святой Империей и Рамун, что считались спорными и нередкость вызывала конфликт. Мужик своей академии многолетний спор решил, так как по итогу те земли сделали нейтральными. В той академии нет власти знати и все равны, только преподаватели выше учащихся. Эту идею с равенством я позаимствовал и воспользовался в ордене. А в башне ведь тоже магов учат. В чем разница? В основном в статусе. Сразу сказала Мария. В академии учат не только магии, молодой господин. А чему еще? Это интересно. Если там хорошая программа обучения, я точно что-то хорошее там узнаю. А чего все молчат? Что-то не так, как бы это сказать? Мария была сильно задумчивая и смотрела на Матильду. Только Эмилия не понимала ситуацию, как я. Дело в том, молодой господин, что кроме престижа, вам академия получается не нужна. Матильда была также задумчивой. Оказалось, в этой академии обучают всему, что я сам успешно изучаю. Магию мне преподавать начнут и будут впоследствии личные маги короля. Правила руководства, экономическая структура, на кой мне это надо? Матильда отметила, что еще в академии мне нужно будет выбрать личного дворецкого, как донку отца. Этот человек будет вторым лицом после меня и моим основным помощником. Тот же донг по статусу на одной или выше ступени, чем моя мать, королева. А если я там не выберу или выберу раньше? Почему именно в таком возрасте и в академии? Попик, это связано с тем, что обычно детки аристократов начинают жить отдельно от родителей, после учебы. Это не показатель. Я сейчас уже так живу, а скоро на границу перееду и дворецкого у меня нет. Диковинные у них нравы. Молодой господин, у вас есть дворецкий и он сейчас уже в замке Берг. Матильда как-то странно это сказала и смотрела в сторону. Впервые слышу о своем дворецком. Разве это не я его выбирать должен? Это была моя инициатива, молодой господин. Ну немного злости у меня появилась. Нет, скорее маленькая обида. Мати, если не секрет, кого ты там дворецким назначила? Мария готова была начать хихикать, а я наоборот успокоился. Матильда для меня плохого не пожелает, и я ее бы дворецким сделал, но нужен мужчина. Луциан, дворецкий вашего деда. После этих слов, Мария расхотела смеяться. А я вот знаю про Луциана. Как сказала Матильда, он был дворецким при моем покойном деде. Когда тот погиб и престол занял отец, Луциана сместили, так как это место занял Донг. Мати, ты же шутишь? Ты хочешь попика совсем в стальную коробку закрыть? Все настолько плохо? У меня приподнялась бровь и я начал беспокоиться. Ну как сказать? Она закинула руки за голову и стала смотреть в потолок. Можно сказать, что он вторая Матильда, но только Люциан, то есть верный, дисциплинированный и ходячая катастрофа по силе. Звучит хорошо, как-то не уверен я, что все хорошо. В общем-то да, она быстро пробежалась глазами по мне и Матильде, после чего улыбнулась. Если скажешь ему не пускать мать с тобой мыться, он ее не пустит. Серьезно, а это хорошая новость. Ага, только они весь замок разнесут, а это плохо. Ладно, забудем про учебу. Что там про дары еще интересное? Я того дворецкого не знаю, а Матильде доверяю. Значит, тему можно отложить. В башне есть специальный центр по исследованию магии и разнообразных даров. А сколько может быть даров? Точное количество неизвестно. К примеру, у мага может быть дар огня и, скажем, ветра. Они могут быть отдельны друг от друга, а могут сплестись в какой-нибудь новый дар. Есть дар природы, он состоит из даров магии земли и воды. То есть разнообразие магии почти неисчислимо. Сделал я догадку. Можно и так сказать, но все же их разделяют. Магия стихии – это магия различных элементов природы. Магия поддержки – ты их уже встречал, целители. Между прочим, кроме магов света еще есть другие целители. Магия контроля – самая противная из всех. Про эту слышал. Ее относят к темной магии. Еще там не обязательно воздействие на чей-то разум. В истории есть запись о маге-кукловоде и его армии боевых кукол. Она самыми разными способами повелевает разумом разумных и неразумных. Темная магия. Интересно. Получается, Мария из тех, что магию контроля считает не темной, а чем-то отличимым. Надо запомнить. К темной магии причисляют некромантов, химерологов, магов проклятий. Божественная магия. Эти ребята заимствуют свою силу непосредственно от своих богов. Эти маги больше всего играют с огнем. Мало того, что они, считай, в долг берут, так еще и помереть могут от своего заклинания. Это как, молодой господин, боги капризны и обидчивы, а некоторые маги забывчивы и могут посчитать, что их бог-покровитель им чем-то должен. Дай угадаю, начинают своего рода отдавать приказы? Ага, так чаще всего бывает. Есть еще много различных направлений, но эти самые распространенные. А какая считается самой сильной? Самой сильной? Ну, наверное, универсальная. Маги-универсалы могут пользоваться любой магией, но они не особо сильные сами по себе. Суть в их непредсказуемости. А если основа большая, универсалы редко выше 30 бывают. Но бывают, я отметил про себя. Магия демонов. Холодно сказала Матильда. Явно знакомая с такой не понаслышке. Точно. Эту магию тоже не стоит забывать. Что это за магия? Невидимая глазу и очень опасная. Эта магия может убить самого мага в случае ошибки. Но она самая страшная. Еще самая трудная в изучении и освоении. И такой владеют демоны. Не только. Это просто так назвали, так как они ей часто пользуются. Но среди людей тоже встречаются маги, которым эта магия подвластна. А можно ли как-то определить уровень основы? До проверки камнем? Можно. Вот у тебя основа точно выше 20. С чего ты взяла? Какие у тебя были ощущения после телепортации? Меня мутило и тошнило кровью, но это при Матильде лучше не говорить. Вот, а расстояние телепортации было не особо велико. Маги страдают от телепортации, если так, то это мазохизм какой-то. Поголовно. Особенно тяжело тем, что младше нужного возраста или те, что не пробуждали свой дар. Так вот почему телепортацией не рекомендуется пользоваться. Проговорил я вполголоса. Ага, мне вот особого последствия не будет. Я хорошо контролирую магию. А какая у тебя была основа? Между прочим, это почти что интимный вопрос. Ну так и быть, скажу. У меня было 48, и снова грудь вперед выстрела. Звучит здорово. Так а у тебя какой был? Задал я вопрос Матильде. Молодой господин, не знаю почему она скрывает, но пора сказать, что я знаю. Что? Я давно понял, что ты владеешь магией, но почему-то скрываешь это. Мать, я ему не говорила. Богами клянусь. Мария сложила руки в молебном жесте. Мое значение было 78. А во, так она и в этом плане монстр в юбке получается. Дарами являются холод и воздух, что объединились в новый вьюга. Звучное название. Ну, я об этом уже знаю. Оно именное. А вот этого не знаю. Именное, то есть, наша мать первая в истории магии с таким даром. Знал бы ты, какой она в свое время переполох вызвала. Не знаю, но могу представить. Исследователи, наверное, запереть и изучать хотели, а библиотекари тоже запереть, но чтобы было просто. А уж про значение силы, можно многое нафантазировать. Мария, судя по реакции, там тоже что-то интересное было. Молчу, молчу. Закрыла она рот ладошкой, а потом тему сменила. Да и мы почти приехали. Когда моему взору открылся вид на этот город, я впал в озадаченность и какую-то злость. Разделение между городом магов и внешним городом сильно выделялось. Город магов был красочный и эффектный. Летающие здания по периметру и целый летающий замок в центре. Многочисленные панели и разнообразные кристаллы блестели в солнечных лучах. Какие-то животные были видны уже отсюда. Все это прям так кричало о величии магов. Внешний же город, как по линейке, отрезан стеной и выделялся своей отсталостью и серостью. Можно сказать, что весь внешний город выглядел как трущобы, хоть и не был таковым. Он был самым обычным, но первый взгляд давал именно такую картинку. Внешний город был тоже окружен стеной, и как во всех городах была очередь на въезде. Вспоминая ситуацию в Паркине, я ожидал опять неприятностей на въезде, но такие не произошли. Нас спокойно пропустили, даже не останавливая. Первым делом, мы поедим в торговую гильдию. Даже не предложила, а сказала, что делать Матильда. А сразу к магам никак, а я вот хочу тут уже побыстрее закончить. К сожалению, молодой господин, не получится. Нужно оставить слуг и карету. Согласилась с ней Мария. Вот сейчас не совсем понял. Про слуг понятно, им там может быть опасно. С каретой что не так? В городе магов нельзя ездить на каком-либо транспорте. Пояснила Мария. Эмилия, ты тоже останешься в гильдии. Опять без меня? Девушка была обижена, что провела 2 дня в карете у деревни Ладушки, а тут опять она сбоку. Забылась малость. Эмилия. Ой, прошу меня простить, госпожа Матильда. Мати, ну что ты так с бедненькой? Эмилька, тут проблема не в твоих умениях. Тут могут. Я понимаю, госпожа Мария. Можете не продолжать. Умная девушка. Ей у магов будет опасно. Ну и хорошо. Может, тогда где по пути выйдем? Сделал я предложение. Это можно. Тогда вот одень. Мария протянула мне кольцо, что всю дорогу почти не выпускала из рук. Ну как кольцо? Перстень с 5 красными камнями, что образовывало ха. Что это? Взял я перстень и без опаски попробовал одеть. Оно было великовато, но, оказавшись на пальце, сузилось до моего размера. Защитный артефакт. Я его 3 дня делала. Трудно объяснять, без теории. Просто знай, что он способен спасти тебе жизнь. Чую, если она начнет мне объяснять, я ничего не пойму. Просто приму как данность. Ладно, спасибо тебе. Кто у нас хорошая девочка? Зверушка подбежала к хозяину. Ты хорошая девочка? А ну, апорт. Мужчина в возрасте бросил палочку в угол, и зверушка радостно за ней побежала. Она так неуклюже бежала, а потом пыталась подобрать палочку, что старика это веселило и радовало глаз. Мужчина протянул руку, и в нее положили палочку. Он почесал зверушку за ухом, а потом его рука спустилась ниже. Зверушка беспрепятственно легла на бок и подставила животик для почесывания. Магистру нравилось играть со своими зверушками, особенно с теми, что так ему послушны. Магистр Рейн, срочные новости. В комнату зашел молодой маг и всячески старался быть невозмутимым и не смотреть на зверушек магистра, всячески игнорируя, что магистр делает со своей зверушкой. Вот как, и что же это за новость, что ты решил меня отвлечь? Он посмотрел на парня, и тот побледнел. Нрав магистра всем известен, и попасть под горячую руку желания не было. Первый принц приехал в город, стараясь не запинаться, на одном выдохе, сказал он. Значит, чертенок наконец соизволил поощрить нас своим присутствием? Магистр улыбнулся от предвкушения. Да, магистр, он уже прошел через внешний город и направляется сюда. Ну, значит, часик-другой у меня есть. Этот щенок заставил ждать его. Пусть и сам подождет. А теперь ступай. Рука магистра вернулась на тело его любимой зверушки, а молодой маг поторопился выйти. Ну что ж, зверушка, докажи мне, что достойна права на изучение новой магии. Зверушка забылась и кивнула, потом сжалась. Магистру нравится, когда его ученицы входят полностью в роль и никак не выделяются. К ее счастью, магистр задумался и не обратил внимания на ее кивок. Глава 7. Маги, такие маги. Я был прав. Магический город и вправду красивый. Он цветет и пахнет в прямом смысле. Диковинные растения были то тут, то там. Я остановился около одного из таких растений. Своеобразный ствол, допустим, дерево, тянулся как лиана вдоль всего прилавка магазина, и все было покрыто разноцветными цветами. Сам магазин был заставлен разными баночками, корешками и емкостями с разными жидкостями. Алхимия, а для этого дела обязательно магом быть? Если нет, надо будет у себя нечто такое сделать. Думаю, будет на пользу. То хорошо усилит моих бойцов и поможет в трудную минуту. Спрошу в гильдии об этом. Эти мысли мне приподняли настроение, а то его успели испортить. Еще сразу на входе была дискриминация настоящая. Оказывается, транспорт запрещен всем, кроме магов. Это мне продемонстрировал всадник сразу за воротами. Не только меня это расстроило. У Марии платье начало своей жизнью двигаться. Интересный у них тут подход к людям. Хорошо, что через ворота пропустили без вопросов и даже ответили, куда нам идти. Хотя тут и так можно было сообразить. Нам нужно в центр, но не в летающий замок, а под ним на земле. Кстати, а интересная у нас компания из троих людей. Я в простенькой одежде для тренировок. Мария в своем вечернем платье монашки, со множеством якобы украшений из металла. Матильда еще выбивается теперь. Она, оказывается, свое платье служанки не оставила, а взяла с собой в поездку и сейчас была в нем. Я перевел взгляд на соседний магазин. Тут лежали разнообразные красивые камушки, сережки, брелочки и другие разнообразные красивые побрякушки с камушками. У козырька левитировал огромный, наверное, с мою голову, драгоценный камень. Если эти товары магические, магам продают все-таки, то на что способен такой камушек будет? Тут задумался, а чего в этом мире маги могут воткнуть в безделушки? Мария вон мне перстень дала и заверила, что он мне точно жизнь спасет. Надо спросить эксперта. Мария, девушка обернулась на меня, а я рукой показал на левитирующий камень. А на что этот может быть способен? Этот, она и секунду на него не смотрела. Ни на что, это простое крашеное стекло. Как и все почти тут товары. Махнула она на прилавок. Слышь, чем вызвало недовольство продавца? Рот свой закрой. Хоть знаешь, что с тобой сделаю за такие слова? Дядя, ты малость не на ту срываешься, еще и под горячую руку. Чего? Она сотворила восьмиконечную звезду из металла в правой руке. Звезда без замедления меняла свою форму и была в полутекучем состоянии. Продавец побледнел и стал что-то причитать о том, что это его ошибка и он просит прощения. Этот магазинчик для дураков и редких знатных особ. Будь эта стекляшка хоть немного ценна, не была бы тут. Сперли бы уже, додумал я. Мы продолжили свой путь. Настроение у меня было чуть лучше, чем паршивое. Но я на разные диковинки отвлекался хоть. Судя по вырождениям лиц Марии и Матильды, у них тоже не особо хорошие. Сейчас меня сопровождали только они, как мы и решили. Эмилию я заодно попросил передать сообщение Хорсу, чтобы он прибыл в замок Редрик. За время поездки я как-то забыл про это. Раз вспомнил, надо сразу озвучить, а то опять забуду. Я рассчитываю не задерживаться в этом городе. Узнать, что от меня хотят. Самому договориться о смене даты телепортации моих людей и свалить отсюда. Можно тем же телепортом, чтобы не задерживаться. По словам Марии, от такого перемещения мне будет плохо опять, но как-то неохота в карете провести еще несколько суток. Хоть и верится с трудом, что мы тут не вляпаемся. Если маги уцепились в изменении внешнего вида того десятка, скорее всего что-то могут предоставить из проблем на мою голову. Хоть настроение у меня было не очень, но город я немного рассматривать продолжал. Особенно мой взгляд привлекали разнообразные зверушки, что бегали и летали повсюду. Матильда потом сказала, что это фамильеры магов. Существа, что заключили договор с магами и являются слугами. Они могут выполнять различные поручения, а некоторые могут проявить себя в боевом плане. В городе есть арена, где фамильеров выставляют на бои. И чем это отличается от невольников? Это вам не петушиные или собачьи бои, что тоже много где запрещены в моем старом мире. Эти разнообразные зверьки точно разумные. Будь не так, они бы не смогли выполнять поручения своих хозяев. Где-то на полпути к замку, мы проходили мимо настоящего кофе с мороженым. На открытом пространстве стояли столики и зонтики, и многие посетители наслаждались лакомством. Мой взгляд привлекло не само кафе, а посетители. Точнее, посетительница. Рыжеволосая женщина в легком зеленом платье и накидкой на плечах. Среди посетителей она выделялась своим нарядом. Еще тем, что рядом с ней никто не сидел за соседними столиками. Мы, конечно, необычная компания, молодой парень в сопровождении двух девушек, служанки и монашки. Мы не должны, а обязаны привлекать взгляды, но она смотрела не на нашу группу. Она смотрела прямо на меня, а не мое окружение. Еще в ее взгляде было предвкушение чего-то. Вы посмотрите, какие девушки. Мимо нас проходило пять магов, и они остановились перед нами. Мне не понравилось то, что я увидел и услышал. Маги явно опасались мое сопровождение, но явно опасались кого-то еще сильнее. Та девушка была уже за моей спиной, и я не мог видеть ее выражение лица. Чую, что это ее проделка. Паренек, продай нам своих девушек. Провокация, явно спланирована. Пока непонятно для чего, не стоит на это вестись. Игнорируем и идем дальше. Мы обошли их стороной. Я ожидал, что в этом городе что-то будет, но не так скоро же. Малец, я выгодную цену предложу. Меня взяли за плечо и попытались развернуть. Еще до того, как меня развернули, рука мага упала на землю, а он сам стал орать и зажимать место среза руки. Ну и кому я говорил игнорировать? Я посмотрел на Матильду и ее меч, с которого стекала кровь. Не знаю, зачем эта западня, но мы в нее попали. Люди вокруг стали расходиться в стороны. Трое магов стали создавать свои заклинания, явно что-то не слабое. Четвертый парень лечил отрубленную руку. Мои девушки тоже в стороне не остались. Мария вовсю контролировала уже свои кнуты тентакли, а Матильда решила не рисковать и тоже прибегла к магии. Ее левая рука покрылась ледяной корочкой, и рядом с ней точно стала падать температура. Постепенно в ее руке образовался ледяной клинок. «А ну прекратите!» Со стороны кафе раздался строгий женский голос, и все маги из компании разом перестали колдовать свои заклинания. А вот и та, что это подстроила. Я перевел взгляд. Это была та самая девушка, что на меня смотрела. «Ваше высочество, прошу прощения за данный инцидент». Жестом она велела всей пятерке убираться. Один из магов попробовал подобрать отрубленную руку. «Матильда, будь добра». Девушка кивнула, и отрубленная рука за секунду обратилась в лед. Я с силой опустил ногу на замершую конечность и разбил ее в дребезги. «Что вы?» – заговорил я, как ни в чем не бывало. «Тут ни зачем за что-либо извиняться». Она даже бровью не повела на мои действия, а вот Матильду она опасалась и была удивлена ледяному клинку. «Вы что-то хотели?» «Да, я бы хотела угостить вас мороженым». Она мило улыбнулась и жестом показала на кафе. «Смею отказаться. Желания у меня нет. У нас еще есть дела. Пойдемте». Девушка не стала нас останавливать и уговаривать. Она просто поклонилась. Буквально секунды, и люди как будто забыли, что тут что-то происходило. Возобновились спокойные беседы, прохожие шли по своим делам. Главное, нам не мешали спокойно уйти, что мы и сделали. Отойдя на достаточное, я дал себе немного расслабиться. Стоит опасаться эту женщину. Когда мы отошли, заговорила Мария. «Знаешь ее? Это Далия. Не знаю, как сейчас, но раньше она была на высоком посту и с сильным даром. Пост можно потерять, а вот силу нет. Хотя с магией все возможно. Насколько я знаю о иерархии магов в башне, она зависит опять от силы. Спасибо, хоть об этом книге были более или менее понятливее. Низшими являются ученики, и они не сильно отличаются по правам от обычных людей. Дальше идут подмастери. Эти маги доказали, что чего то стоят, и с ними стоит считаться. Потом маги, полноценно признанные обществом магов личности, что могут вносить лепту в общество. Наставники, маги, что могут обучать других и брать себе учеников. Старейшины, маги с большим авторитетом и не редкость уже в возрасте. Такие маги сильно влияют на общество и могут вносить сильные изменения. Могут открывать свои отдельные исследования. Предпоследними по старшинству идут магистры, главы определенного направления. Таких в городе всего пятеро, на каждую зону влияния, и к одному из них мы и направляемся. Эти маги практически не имеют запретов, а силу их магии можно сравнить со стратегическим запасом королевства. На самом верху пищевой цепи восседает архимагистр. Лицо особо скромное, так как кроме магистров никому не известное. Неизвестно, какой силой обладает, да о нем совсем ничего не известно. Последний раз архимагистра видели около 7 лет назад, и его появление поставило последнюю острую точку в конфликте с империей. «Матильда, а ты бы смогла занять место магистра?» Решил я себя занять разговором. «Ну и вопросики», — отреагировала Мария. «Нет, молодой господин», — она показала головой. «Хоть у меня много магических сил, я больше все же мечника, а не маг». «Понятно, тогда надо задать вопрос по-другому. Ну а если бы пришлось сражаться с магистром?» Они обе напряглись. «Было бы трудно, но вдвоем бы мы смогли вас отвезти в безопасное место», — уверенно она мне ответила, разнеся половину города. Добавила Мария. «Попик, ты считаешь, что такое может произойти? А разве ситуация, что только что была, не показатель? И без этой ситуации было понятно, что нам тут не рады. Более понятно было, что нас тут ждут неприятности от магов. Показатель, при этом слишком очевидный». Мария улыбнулась и облизнулась. «Сейчас я в ней увидел ту самую Марию, какая была при первой встрече. Значит, готовимся к худшему», — спокойно отреагировала Матильда. Дальнейший путь ничего не происходило, хоть Матильда сказала, что за нами следят, но на большие они не шли. Вот же весело получается. В своем же королевстве, как на вражеской территории, у меня не так много поездок, чтобы хорошо знать о ситуации в целом, но уже могу сказать, что все печально в королевстве. Разгуливает преступность, сильные мира сего не особо подчиняются законам, скопища сильных чуть ли не свое государство в государстве делают, и это только то, что видел я своими глазами. Вот что может быть еще, насколько жители нашего королевства плохо живут. Еще надо бы поузнавать, насколько на самом деле королевская семья на самом деле у власти. Не вышло бы потом, что мои родители сейчас просто чьи-то марионетки. У той же империи, к примеру, замок изнутри был красочным, как и весь город. Меня от этого уже тошнить начинало. Все эти яркие цвета, это хреновая роскошь. Они как будто хотят всем и вся сказать, что они великие, а посетители мусору их ног. Еще обе девушки сильно напряглись от самого входа, и даже у Марии пропала ее улыбка. Сейчас на ее лице была чистая злость. В центре холла была регистратура, и там было 5 симпатичных девушек. К ним мы и направились. «Приветствую вас», — с нами поздоровалась девушка, к которой мы подошли. Не встала с места, не поклонилась, даже не кивнула, просто поприветствовала и поправила очки. «Да уж, королевская семья тут не в почете. Такое чувство, что она королевских особ тут десятками видит каждый день, и они ее достали уже. Удивительно. Какова ваша причина посещения башни магов?» «Первый принц прибыл по просьбе магистра Рейна. Может, нафиг все, а? Секундочку». Перед девушкой возникла синяя дощечка, и она начала водить по нему пальцами и что-то нажимать. «Да это прям как на планшете работает, только магическом. Ваше высочество, к сожалению, уважаемый магистр Рейн сейчас занят важным делом, и вам придется его обождать». «Да уж, многое мне хочется на это сказать. Могу я еще чем-то вам помочь?» «Можете». Я улыбнулся. «Не может он. Зуб даю, он прекрасно о нас в курсе и хочет вот таким методом отомстить, что сразу к нему не побежали, а в ладушки поехали. Хочет показать мне мое место, стоимость телепорта до замка Редрик, что в 2 днях езды. На какое количество людей и на какое время желаете?» Она несколько раз провела и нажала на своем планшете. 15 человек, повозка и 12 лошадей. По времени. Я улыбнулся шире. Сейчас, ну нахрен этих магов, что из себя они представляют, я посмотрел лично. Посмотрел, больше мне тут делать нечего. Простите, она поправила еще раз очки. Я, наверное, ослышалась. Вы сказали сейчас? Ага, сейчас. Если он еще раз очки поправит, попрошу Матильду выколоть ей глаза. Но как же встреча с магистром? А это не мне надо, а ему. Раз уж он занят, когда это не мое дело, сам меня пусть ищет. Только неизвестно, когда я смогу его принять. Что там с телепортацией? На данный момент свободных магов нет. Могу оформить вас на завтра на утро. Врет. Она не знает, что ей надо делать, и сильно переживает. Оформляйте. Мы будем в торговой гильдии Алые Паруса. Уходим. И мы направились в сторону выхода. Первый принц, вы уже уходите? А как быстро магистр освободился? Успел освободиться и лично прийти встретить? Совпадение? Не думаю. Да у меня появились важные и срочные дела. А это, между прочим, правда. Я сообразил о более важных делах, чем быть здесь. Могу я полюбопытствовать, какие? А не он же был, когда я дорабатывал дрезину? Нет, там другой старик был. Тоже напыщенный и отца не особо уважал, но точно другой. Хотя они на одно лицо. Седое, от старости, круглое, от жира, и в богатых одеждах. Но у этого старичка обильно начинало лицо краснеть еще. Возможно, бежать запыхался. С принцем же встреча. Смеюсь над своей же шуткой. Ха-ха, блин, конечно можете. Спать лягу с дороги. Я еще ребенок, и мне положено много спать. Но как же наша встреча? Сорвется или нет? Настолько красное лицо и зубами скрипит, что слышно хорошо. Приходите завтра утром, я вас выслушаю перед отправлением. Не сорвется. Жаль. В целях самообороны, я не был бы виноват в его смерти. Хотя, как Мария говорит, тут полгорода бы разнесли, а это нехорошо. Дверь в кабинет магистра резко открылась, и вошел его хозяин. Любимая зверушка сразу побежала к его ногам, как ей и следовало встречать хозяина, но ее отбросило к стене заклинанием, и она сломанной куклой упала на пол. Остальные зверушки сжались кучкой в углу. Магистр был в ярости. Его опозорили перед всеми. Он ругался и разрушая свой кабинет. Мелкий чертенок решил показать зубы. Перед кем? Перед ним. такое прощать нельзя. Он еле сдержался, чтобы не преподать приблуде урок прямо там. Вовремя сдержался. Сделай он хоть что-то чертенку, и король выслал бы противомагический отряд, чтобы покарать магов. Другие магистры бы такого не оценили и не стали бы ему помогать. Ну ничего, он найдет управу на мелкого уродца и научит манерам. А во! По кабинету разнеся удивленный женский голос, маг посмотрел в сторону своего стола. Там сидела стройная девушка-брюнетка, на его кресле, во главе стола, что он точно сломал до этого, но сейчас он был цел. «Что ты тут забыла?» — с холодом в голосе спросил магистр. «Тихо-тихо, рейничек», — игриво и полушепотом сказала девушка. «Не забывайся, с кем говоришь, а то сердечко прихватит еще, ты же старенький уже». По спине магистра пробежали мурашки, он правда забылся. «Прошу меня простить, госпожа». Магистр поклонился и с помощью магии охладил свой разум, сделав его более ясным. «Ты посмотри, что ты сделал со своим кабинетом». Обвела она погром руками, и все стало восстанавливаться в мельчайших подробностях. Даже пыль осела обратно. Еще и девочку убил. А вот зверушка магистра так и продолжила лежать у стены, хоть девушка могла вернуть ее к жизни. Они знают, на что идут. Он подал сигнал рукой, и одна из зверушек подбежала к нему. Она боялась, но выбора у нее не было. «Конечно знают, как и ты знаешь, что для меня ты сам зверушка». В голосе девушки сменилась интонация. Сейчас в нем преобладал холод и власть. «Да, госпожа Ви, знаю». Магу не оставалось ничего, кроме как встать на колени и молить, чтобы госпожа не гневалась. «Хорошо. В последнее время ты многое на себя взял. Ты знаешь об этом?» Она опять заговорила игриво, и мага это пугало еще больше. «Не совсем понимаю вас, госпожа В. Магу резко стало нечем дышать. Ты забылся и стал считать себя выше других». Сейчас голос девушки был полон гнева. «Такое поведение может нарушить мои планы. Ты, видимо, забыл свое место. Место, которое тебе я дала. Возможности, которые я дала. Свободу и права от короны, что я дала. Прошу простить. Меня кха-кха». Маг держался за горло и все больше задыхался. Одно мгновение, и он снова может дышать. «Кха-кха. Простить. Ты ведь принца считаешь мелкой помехой, хоть заклинание было отменено, но в голосе девушки все так же была ярость. Щенком, что многое о себе думает. Я вот тебе скажу, что это не щенок, это матерый волк. Перейдешь ему дорогу, и он тебя сожрет, мимоходом порушив и мои планы. Впредь буду осмотрительней». «Будешь, конечно будешь. Как мне известно, ты любишь, давай команду опор своим зверушкам. Будь теперь готов сам выполнять эту команду, и приказывать тебе будет принц». Эти слова прозвучали как гром среди ясного неба. Магистр был так удивлен, что снова забылся. «Госпожа, если он так опасен, почему его просто не убить? Так ты их все же не узнал? Стареешь, мальчик, стареешь. Как можно было не узнать тех, кто был рядом с принцем? Я узнал в его слугах ведьму. Могу вас заверить, что она не представляет опасность». Он здраво расценивал свои силы. С ведьмой было бы трудно, но он бы точно справился. «Ха-ха-ха». Девушка задорно засмеялась, как будто ей рассказали очень забавную шутку. «Ведьма ему опасность не предоставляет». Тело мага резко поднялось вверх, оно затряслось, что говорило о той боли, что маг испытывал. Из его рта, глаз и ушей пошла кровь. Дорогие одежды стали намокать в районе таза, и пошел характерный запах. Все зверушки в кабинете умерли по одной воле мысли девушки. Ей не нужно, чтобы хоть малейшая деталь порушила ее планы, что долгое время подготавливались. А то, что служанкой с ним была сама Вьюга, ты не подумал? Девушка взлетела и прокричала эти слова в лицо мага. Что она сравнима по силе со мной, ты не подумал? Тело мага упало на пол. «Еще раз вызовешь недовольство принца, и будешь столетия умирать без возможности что-то сделать». Глава 8. Одна из тайн. Мы быстро вышли из города магов. Слава всем, кого можно хвалить, нам не встретился какой-нибудь идиот по пути. Если я просто был злой, то девушки были мрачнее туч. Странность в том, что они мрачные еще со входа в замок, а не из-за ситуации. Могу смело предположить, что они узнали что-то, чего я не знаю. Такими мы дошли до самой гильдии. В гильдии Матильда распорядилась провести нас в трапезную и накрыть на стол. Мысль хорошая, но аппетита нет совсем. Через несколько минут к нам присоединились Эмилия, Майму. Вся троица, увидев нас, сначала хотела дать дёру, но я сказал сесть за стол. «Рассказывайте». Как только все сели за стол, я обратился к мрачным девушкам. «Пора мне начинать задавать вопросы. А чем, ваше высочество? Неужели все настолько плохо, что Мария стала ко мне так обращаться. Вы обе мрачные с того момента, как мы вошли в замок магов. После такой ситуации, любой будет мрачным, молодой господин», — попыталась отвертеться Матильда. «Повторюсь, вы мрачные с момента входа, а не разговора с магистром. Есть у магов такая особенность, как взор. Начало Мария издалека. Это не заклинание, а что-то сродни органам чувств. С его помощью мы можем видеть нечто большее вокруг и дальше обычного зрения. Кто-то пару метров, другие не дальше своего тела. И что же вы увидели? Слишком сильно уже затягивает, и мне это не нравится. Молодой господин, разрешите, мы промолчим». Матильда взяла меня за руку. Я посмотрел на ее лицо. Оно было таким же, как в том игральном доме с невольниками, у той двери с трофеями. «Это вам не понравится, и сделать у нас что-то не получится». У нее лицо просило не продолжать этот разговор. «Вся обстановка складывается, что мне это сильно не понравится услышать. Все равно рассказывайте». Девушки переглянулись тяжелыми взглядами и стали рассказывать. По мере того, как они говорили, у меня волосы дыбом вставали. И вот такое творится чуть ли не под самой столицей. Я представлял, что тут будут свои скелеты в шкафу, но не такие же. По сравнению с башней магов, Паркин курит в сторонке и ничем не выделяется. Добровольные невольники, обращение с людьми как с домашними зверушками, за крохи знаний, полное отсутствие каких-либо прав, эксперименты на людях, испытание заклинаний на людях. Да что в этом городе творится то, но я был согласен. Сейчас я ничего не могу с этим сделать. Это не туристический город, а сосредоточение одной из главных сил королевства. Королевство, которое, кажется, прогнило. Хочется сейчас плюнуть на все и уехать. Потом придумать замену магам и выжечь тут все к чертям собачьим. Возможно, так и поступлю, но не сейчас. Сейчас надо стиснуть зубы и стерпеть. Что же касается замены, я сделаю эту замену. Сделаю такую замену, что все будут писаться по углам, надеясь, что я пройду мимо. Мария предупреждала, сильно не выделяться, а то неприятности будут. Я не буду выделяться. Я буду сидеть в, не побоюсь сказать, жопе мира и там творить ответ этому миру. Если нет, когда об этом узнают ненужные люди, что могут мне угрожать, я буду готов ударить им в челюсть. Да так, что челюсть в мозгу окажется. Так с этим понятно. Я узнал то, что касается этого города, но есть другие вопросы. К примеру, как королевство докатилось до такого. Теперь рассказывайте все остальное. Остальное, все то, что вы от меня скрываете. Девушки снова переглянулись. Мать, и он все равно узнает. Если не от нас, то дел наварит ведь. Я переводил взгляд с одной на другую. Вот Матильда выдохнула и взяла в руку колокольчик, намереваясь вызвать слуг. «Принесите принцу лучшего вина, что есть». Стоило слуге зайти, как она распорядилась. «Вина?» Мария готова была засмеяться истерически. «Несите сюда лучшую водку, 3 рюмки и разную нарезку, 6 рюмок». Поправила ее Матильда, намекая, что Эмилия, моему тут не лишние. 6, мать, я еще пойму про Эмильку, но эти двое уже сейчас не уступают мне в верности молодому господину. Услышав то, что будет здесь, точно уступать не будут. Ну как скажешь, с наших столов унесли еду и заменили алкоголем и закуской к нему. Сами слуги поголовно все вышли. Теперь рассказывайте. Раз приготовления окончены, я готов их слушать. Рано. Вот Мария со мной не согласна была. Сначала налей и выпей. Кажется, я сейчас услышу нечто еще похлеще, чем до этого. Потом она обернулась к остальным. Вы тоже. Я так и поступил. В горле непривычно обожгло, а глаза заслезились. Дерьмо у них водка. Молодцы. Теперь повторяем процедуру. Я повторил. Вот теперь можно говорить. Давай ты будешь спрашивать, а потом мы, если что, дополним. Ну давай попробуем. Водка гадость, характеристики высокие у меня, но алкоголь на меня подействовал. Там точно не 40 градусов. С чего начался конфликт с империей? Ты бы с чего полегче начал? Она себе сама налила и выпила. Ладно, сейчас соберу мысли в кучу. Помнишь, ты меня спрашивал, охотится сейчас кто за перерожденными или нет? Я тогда ушла от ответа. Так вот, охотится до сих пор Святая Империя. А при чем тут босс? Опередил меня Му. Я перерожденный, но как это связано с той ситуацией? Точно, брат говорит, то, что молодой господин перерожденный. У меня земля из-под ног ушла, и я не ощущал, что сижу. Это сказала Матильда, и она сказала это спокойно, как будто давно знала. И давно ты знаешь, в моем горле было сухо и меня трясло от волнения. Она самый дорогой для меня человек, и я ей боялся это рассказать. С первых дней, молодой господин, она сказала это спокойно, но перед этим выпила алкоголь. А мои родители, если знает она, то и они знают, еще до вашего рождения. Мне надо напиться. Я дважды налил себе в рюмку и выпил. Горло жгло жутко, но не помогало. Хоть сейчас все нормально, но я чувствую себя загнанным в угол. Но как, только и смог я выдавить из себя, как немного отпустило. А вот тут мы возвращаемся к империи. Слово вновь взяла Мария. У этих большое количество оракулов. Это такие недомаги, что могут предсказывать будущее. Я знаю, кто это такие. До меня что-то начало доходить. Ну и хорошо. Так вот, она тоже нервничает. Сильно нервничает. Хоть и пытается выглядеть, что ей все равно. Обычно оракулов считают безумцами, что говорят всякую ерунду, но 11 лет назад они стали говорить одно и то же слово в слово. Там предсказание было о скором рождении нового безумца в царской семье. А тут моя мать беременна. Да, я еще не успел родиться в этом мире, а меня уже в чем-то обвинили. На краю сознания появилась мысль, которую я не мог уловить. Ага, тебе родители дали адрин специально, что задом наперед читается Нерда. Того безумца звали Нерда, чтобы всем выдать, что не повторите путь того перерожденного. Паршивый способ. Этим меня только больше связали. Молодой господин, вы точно не безумны. Люди вас любят и готовы защищать любой ценой. Эмилия, моему не учувствовали в разговоре. Они были в шоке. Что же до меня? Я не слышал слов Матильды. Я наконец поймал ту мысль и осознал многое. Значит, все несчастья королевства, все страдания людей за это время, это все из-за меня. Мои руки тряслись, и я не мог взять рюмку. За время отборочных я слышал многое от добровольцев о их жизни. Множество страданий. Рюмка опрокинулась на бок, и алкоголь растекся по столу. Голод людей, страх перед войной, усиление сил на границе и раздолье преступности в королевстве. Я взял бутылку и попробовал налить новую рюмку. Это все из-за меня. Я присосался к горлышку. Слезы текли рекой, а я продолжал пить. За что так? Я ничего не сделал. Пустая бутылка была брошена в стену. Раздался звук бьющегося стекла, а я потянулся ща следующий. Я опьянел, и руки не так трясутся. Молодой господин, Матильда попробовала не дать мне бутылку, но я все равно потянул на себя. На ее глазах появились слезы. Родители дали мне зеркальное имя. Я не такой, ха. Я только что думал о том, что спалю этот город к чертям собачьим. Я не такой, может, это он был не тем, как его знают, может, он хотел изменить мир, а ему не дали. Я тоже хочу мир изменить. Хочу, чтобы если не весь мир, то хоть мои люди не страдали, из-за меня не страдали. Подожди, во всей херне, что происходило, виноват я и мое рождение? Я задал вопрос Марии. Никто из присутствующих мне правду не скажет на этот вопрос, только она скажет то, что я и так уже знаю. Да, короткое слово, одно слово, как черта. Ты можешь знать, быть уверенным, но стоит кому-то это подтвердить, и все. Это конец, красная черта, хреново, точка невозврата. Я хотел взять третью бутылку, так как моя опустела, но не смог себя осилить. Я разревелся, слезы текли, и я не мог их остановить. Почему барабан выпал на перерождение принцем? Еще до рождения в этом мире я заставил столько людей страдать. Сколько сирот на улицах до сих пор погибает от голода или в драках? Сколько людей сидит сейчас на цепи? Я делаю людей счастливее, мое существование испоганило их жизни, а я помогаю лишь немного. Босс, вскочил Му. Босс, я тоже. За ним и Ма поднялся. Босс, я тоже перерожденный. Ваше высочество, прошу, успокойтесь. А вот и красавица Эмилия. Если бы не я, она бы с младшими не оказалась на улице. Она бы знала, что такое счастливая семья. Ей не пришлось бы торговать собой для пропитания. Эмил, прости, дальше была темнота. Как он, больше всех сейчас проявлял внешнее беспокойство Ма. Так можно было подумать. Он просто спит, сказала Матильда. На самом деле за своего господина переживала она больше всех. Она знала о его секрете и искренне была рада, что он его хранит. Такое ни в коем случае нельзя говорить. Она хорошо представляла, насколько ему тяжело. Уверена, что он боялся. Она бы боялась. Еще ей было тяжело самой. Она разделяла с ним тяжесть груза. Каждый раз представляя, что признается, что знает о нем, оканчивалась катастрофой в ее фантазии. Сейчас молодой господин узнал часть того, что от него скрывают. Это тяжело, и она надеется, что он выдержит это. Как бы там ни было, она будет рядом. Да хоть он станет новым безумцем, что с того, она будет до конца защищать своего господина. «Ма, ты серьезно тоже перерожденный?» От мысли ее отвлек вопрос Марии. «Да госпожа, хочу заверить вас, моя верность боссу стала только больше, и моя, босс всем мужикам мужик». Му не стеснялся своих слез. «Буду надеяться, что это так». Матильда задумчиво посмотрела на Марию. «Раз осмелилась высказать одно, надо и другое дело сделать. Нужно расставить все дела с Марией и покончить все, что связано с тем вечером. Эмилия, проследи, чтобы молодого господина перенесли в его комнату. Мария, нам нужно поговорить. Пойдем в мою комнату». «Хорошо, мати». У Марии от этих слов и интонаций прихватило сердце. Она ожидала, что Матильда будет зла за раскрытие тайны. Что же, видимо, это была последняя капля, подумала Мария и направилась за своей давней подругой. Пока они шли, Мария очень многое вспомнила. От первой встречи в отряде наемников с мелкой и глупой девочкой. Как стали подругами. Ее озадаченность выбором подруги по спутнику ее сердца, но искреннюю радость о беременности подруги. Потом тот вечер. Вечер, когда Мария плюнула на свои принципы, ей подруга была ценнее принципов и денег, но было уже поздно. Матильда была молода и глупа, в ней играли гормоны. Мария по сей день себя корит за тот вечер, что спровоцировала подругу. «Что же, я достаточно пожила и давно пора было мать отомстить мне. Так погоди немного». Они зашли в комнату и Мария достала свою любимую фляжку. Одним залпом осушила ее. «Вот теперь давай, я готова». И расставила руки в стороны. Она не намеревалась защищаться. «Извини меня, Мари, только произошло не то, чего она ожидала». Матильда обняла ее. «А, кажется, водка оказалась совсем нехорошей. Мати, ты точно мати? Я это...» Матильда взяла Марию за плечи и взглянула в лицо. «Я просто поняла, как была неправа тогда. Господин помог мне пенять мое прошлое и понять, что тогда не было за тобой той вины». «Стоп, стоп, стоп». Если Матильда старалась высказать свои чувства и признаться, то Мария все больше не понимала происходящее. «Если это новый способ экзотической пытки, у тебя хорошо получается». Тут она обратила внимание на одну особенность слов Матильды. «Я сейчас готова проигнорировать, что парень как-то смог тебе помочь. Вот чего я точно сейчас не поняла. Ты назвала его просто господином, без упоминания молодой, я признала его взрослым глубоко в своей душе». Матильда села на край кровати и сложила руки на коленках. «А-а-а, я что-то не совсем понимаю». Она стала всматриваться в обычно безэмоциональное лицо подруги и видела там то, что уже видела раньше. Эту нерешительность и растерянность. «Подруга, да ладно, он же твой воспитанник». Вот это ее сейчас выбило из колеи больше, чем перемена в поведении подруги. «Да знаю я, знаю, но поделать ничего не могу». Матильда готова была заплакать, и Мария села рядом, обняла ее. «Подруга, а как ты теперь дальше будешь? Я не знаю». И все-таки она разревелась. «Мать моя женщина, куда я попала и что я пропустила?» Мария многое повидала и пережила. Сейчас она знала одну вещь точно. Нынешний выбор подруги она одобряет гораздо больше предыдущего. Еще она постарается ей помочь. «Утром меня разбудила Матильда. На ее лице была озадаченность. Через несколько секунд я понял причину такой озадаченности. Гильдия Алые Паруса во внешнем городе представляла из себя четыре здания, стоящие друг напротив друга. Вся планировка зданий была выполнена так, что на случай беды они легко переоборудовались в одну маленькую крепость. Вот именно сейчас как раз это действие и шло. Все в здании вооружались и занимали свои посты. Все говорило о том, что гильдия готовилась к осаде. Причина была проста. У входа находилось 200 магов во главе с магистром Райном. Они не подходили близко и своим видом создавали мысль, что они сами охренели от происходящего. «Ваше высочество, защитные кристаллы полностью заряжены и активированы. С разрешения госпожи Матильды был отправлен запрос в столицу о помощи. Время прибытия 10 минут. Ничего не понимаю. Тело страдало от похмелья и мозг отказывался принять реальность. Маги решили показать свою натуру. Так что понимать нечего. Рядом стояли Ма и Му. Они оба были во всеоружии и готовые к бою. К моему счастью, Му протянул мне какой-то флакон с мутной жидкостью. Эта дрянь еще та, босс, но поможет с похмельем. Я открыл флакон и сразу в нос ударила вонь. Кое-как я эту хрень выпил, и на вкус она хуже, чем на вид. Когда я открыл глаза, увидел счастливую Марию с такими же флаконами в руках. Кажется, я знаю, кто приготовил эту хрень. Вот я и попробовал ее готовку. Так сейчас не об этом, а по-моему они сами в замешательстве. Сказал я свою мысль, посмотрев на магов в оконце. Просто такого сопротивления не ждали, заверил меня Му. Возможно, а может и нет. А с ними кто говорил? Я все старался понять происходящее. Нет, Матильда тоже задумалась. А они что-то требовали? Чую, что это ложная тревога. Сказали, что пришли для встречи с тобой. Вот и Мария задумалась. Враждебность проявляли? Да тут точно все не так, как восприняли. Да само их количество, уже враждебность. Не унимался Ма, а Му кивал. Этим только дай помахать оружием. Если они нападут, вы меня защитить сможете? Я посмотрел на Марию и Матильду. Вы что-то задумали, молодой господин? Блин, у Матильды в последнее время все больше чувств на лице, и мне это нравится. Надо Марию расспросить про это будет, но все потом. Ага, переговоры. Что-то это совсем безумием попахивает. Не может быть магистр таким, каким таким? С чего магом на нас нападать? Господин выходит. Раздался крик откуда-то с крыш. При малейшей опасности, начинайте стрелять. Не знаю, чем они там стрелять хотят, но я отсюда вижу, что магов это пробрало. Надо, значит, будет узнать. По мере приближения, мне стали попадаться мелкие детали. Для начала они были без оружия. Не знаю, есть ли у магов вообще таковое, но у них такого точно не было. Зато в руках десятерых обнаружились небольшие сундуки. Ваше высочество, магистр мне поклонился, это какая-то большая ошибка. Мы без злых умыслов прибыли к вам, Мария. Да, ваше высочество, не могла бы ты распорядиться, чтобы в столицу передали о ложной тревоге? При упоминании о столице, на лице магистра образовался пот. Вдруг на самом деле недопонимание? Сделаю. И застыло на пару секунд. Так что вас всех привело, ваше высочество? Вчера произошло глупое недоразумение, и вас никто не хотел обидеть. Ну да, недоразумение, по лицу было видно, какое это было недоразумение. В знак моих извинений я приготовил вам эти щедрые дары. После его слов 10 магов с сундуками поставили свою ношу на землю и открыли крышки. Я разбираюсь только в валюте этого мира и оценил только именно деньги, которыми были наполнены 5 сундуков. До самого вверху квадратные золотые монеты, а в одном и несколько пластин было. Что-то явно не так, или магистру кто-то встал на горло. Думается второе, но вот кто это мог быть? Неизвестный архимагистр? Не думаю, что кто-то еще мог бы. В других сундуках были разные камни и драгоценные изделия. В этом я не особо разбираюсь, но я разбираюсь в эмоциях Матильды, а она, видимо, уже в содержимом. Она так не реагировала на золото, как на эти драгоценности. Значит, дары еще более чем чересчур щедрые. И вот это все только из-за недоразумения, это что-то чересчур. Дело в том, что я хочу рассчитывать на дружбу с вами или хотя бы деловой подход. Магистр гнул спину и до конца ни разу не выпрямился при мне. Да что с ним произошло? Такое чувство, скажи ему вылизывать ботинки, и он начнет это делать. Попробовать? Ну нафиг такое счастье. Это как-то связано с причиной вашего желания со мной увидеться? Совершенно верно, ваше высочество. Суть в моих учениках. Ранее прибывшие маги света показали до сего дня небывалые. Упомянутые маги обнаружились здесь же. Они стояли немного в стороне, и по их виду, мне показалось, что они готовы броситься в десятером на все 200. Они своим примером показали, что способны магией света творить атакующие заклинания, а не только лечение. Так-так, а вот с этого момента можно поподробнее, что там с атакующими заклинаниями. Надо еще своих на разговор разводить. Еще лучше поговорить с грифонами, чтобы они мне делали отчеты о происходящем. Пора им начинать работать как разведка. До королевской они не дотянут, но хоть какую-нибудь. А можно ближе к делу, нельзя сейчас дураком казаться. Улыбаюсь и делаю вид, что во всем в курсе. Разумеется, ваше высочество, я хочу попросить вас попробовать сотворить чудо с другими магами. Все маги за моей спиной подмастерии со слабой основой. То есть вы хотите проверить, есть ли способы нарушить ваши устои еще раз? Ну хоть это я понял. Да, ваше высочество, но вы же понимаете, что тот случай был случайностью. Надо отвертеться от перспективы иметь таких магов. Для хоть какого обучения у меня я должны хоть какие-то знания о магии быть. К тому же должен быть человек, что будет руководить. По-моему, достойные доводы. Ну не хочу я у себя под боком держать условно враждебных 200 магов. У меня есть нужный человек. Позвольте представить. Старейшина Делия, маг-универсал. Вперед вышла ранее встреченная нами девушка. Сегодня она в сиреневом платье, и это платье чересчур откровенное, тонкое, с вырезами, обтягивающее и немного просвечивающее, что я не то что грудь вижу через ткань, я, кажется, волосы внизу вижу. Мы уже пересекались и наше знакомство не задалось. Ну вот нафиг мне это не сдалось. К тому же старушки не в моем вкусе. Самый увесистый аргумент. Тот старик, кажется, решил сыграть на моих гормонах. У него это получилось, но я привык использовать верхнюю голову, при активной нижней. Я не такая старая. Рядом захихикала Мария. А ты чего смеешься? В отличие от тебя мне всего 3. Она осеклась и глянула на меня. 30 лет. Мария смеяться перестала. Запись в свой склерозник. Этой Диле больше 300 лет, минимум, а Мария ее постарше будет. Еще забавный вопрос. Почему мужчины-маги стареют, а женщины нет? Надо заводить блокнот. Диле, прекрати меня позорить. Цыкнул магистр на женщину. Да, магистр. Приношу свои извинения, ваше высочество. Она мне поклонилась ниже, открыв лучший обзор на вырез. Хочу крине. Глава 9. Так как окончательно было решено, что все тут недоразумение, тревогу отменили. Всех магов внутренне пустили, но магистр и старейшина прошли с нами для переговоров и выяснения тонкостей того, что он хочет. Тонкостей как таковых не было. Он на самом деле хотел проверить возможность выхода этих магов за свои пределы, установленными годами практик магов в истории. Если хотя бы у кого-то из них это получится, будет более тщательное рассмотрение и изучение. Выгода магистра заключается в том, что такой прорыв сильно укрепит его позицию среди магов и сулит огромную выгоду. Касательно тех магов, что он передает мне, их судьба ему особо не интересна. Все они со слабой основой и даром на одну стихию. Для мага передо мной они почти что мусор и не более. Пострадают они или полностью перейдут под меня, да хоть погибнут до единого, он никак не отреагирует. На мой взгляд, мусор как раз сидит передо мной. Точнее, они оба настоящий мусор, так как эта старейшина разделяет его взгляды.